Глава 23. Тревога. Первым догадался об атаке на структуры Комитета защитников Отечества не Ланин, а Хвощёв. После того, как Жанна Миловидова перестала отзываться на вызовы, а Нестор Безоружный поехал к Мараеву, надо было еще разобраться, почему сторожа Слипера позволили ему покинуть квартиру и не сообщили о поездке командиру подразделения, и тоже перестал откликаться. Сомнения начальника службы безопасности «Призрака» превратились в уверенность, и он объявил тревогу по системе удаленного доступа, связывающей всех сотрудников и бойцов спецназа, и лишь после этого позвонил Ланину. «Причины?» — коротко осведомился у него полковник. Он имел в виду причину объявления тревоги. «Предательство!» — весело оскалился Хвощёв, хотя вряд ли эту мину можно было назвать улыбкой. «Кто?» «Мараев!» Ланин сузил глаза. «Сам понимаешь, что сказал?» «Проследи цепочку. Нашим слиперам неожиданно удалось захватить зомбер в СИЗО и передать нам. Потом излучатель забрал Казадоев и почему-то передал его Мараеву. А потом начались странные маневры Мараева с вызовом комитетчиков в свой офис в Марьино и еще более странные вызовы слиперов, после которых они перестают откликаться. Даже если я не прав, не лучше ли перестраховаться?» У Ланина дернула щека. «Мараев не может быть кротом». «Согласен, мы бы заметили, однако я предлагаю поменять адрес схрона». «Базовый?» «Нет, базу ГРУ они побоятся тронуть. Отдельные бункера запросто. Особенно те, о которых может быть осведомлен Мараев». «Какой свисток ты дал?» «Красный. Проследи развертку». Хвощёв сделал жест своему спутнику Виктору Бокову. Они шли к стоянке автомобилей на базе. И оба поспешили обратно. Конечно, никакую сирену включать никто не собирался. Тревога по формату «красный» означало немедленную эвакуацию всех контор, офисов и небольших коллективов сотрудников «Призрака», располагавшихся на территории Москвы и Подмосковья. И хотя это был уже не первый переезд спецподразделения по тревоге, менее серьезным он от этого не был. Командующий базой полковник Моисеенко отреагировал на заявление Хвощёва хмуро, но обещал принять меры по охране территории. Убедившись, что сотрудники «Призрака», располагавшиеся на базе, подготовились к любому повороту событий, Хвощёв и Боков определили наиболее уязвимые с точки зрения безопасности офисы и в сопровождении отделения спецназа численностью в 12 бойцов помчались в Лосиноостровский парк, где в настоящий момент располагался аналитический центр «Призрака». Там же в последнее время работал и Ланин вместе с группой стратегов под командованием полковника Зимятова, специалиста в области социальных технологий. О расположении аналитиков не должен был знать никто, даже руководители КЗО. Однако Хвощёв был уверен, что и Казадоев, и Мараев знают, и следовало принять дополнительные меры по охране здания с разработчиками большинства операций для слиперов. «Твое мнение, на кого станет опираться Михаил Модестович, если наши подозрения подтвердятся?» — спросил Хвощёв, оглядываясь, не отстал ли кортеж из двух машин сопровождения — фордовский минивэн «Гэлакси» и «Рэндж Ровер», в которых ехали бойцы Бокова. «Ни на одну официальную структуру», — уверенно ответил Виктор. Казадоев не поехал к нему. Значит, чисто не пошлет Мараеву помощь в виде батальона «Альфы». Министр внутренних дел не входит в круг друзей Мараева. Значит, тоже отпадает как источник силовой поддержки. Министр обороны — приятель Добрынина, — подхватил Хвощёв. И сначала спросит у Валерия Севастьяновича, что происходит. Он в курсе, чем мы занимаемся, хотя и командует Ланином. Виктор усмехнулся. Особенно если учесть, что он настаивал ввести слиперов в разведку, но Добрынин его отговорил. «Так кто?» «Только скрытые силы, частные военные компании типа «Черного Орла» и частные же охранные предприятия, которые имеются у всех наших противников от главы Сбера до министров. В таком случае у нас развязаны руки». Виктор вопросительно глянул на Петра Даниловича, и майор добавил: «Можно не бояться огневого контакта. Жалеть там некого. Боевики знали, на что шли, становясь халуями типа Рубинова или Слоневского. Хотя лучше обойтись без стрельбы». «Как получится», — пожал плечами Виктор. «Будем действовать по обстановке». Дорога до офиса «Призрака» на территории Лосиного острова, располагавшегося в 5 километрах от МКАД, заняла больше 1,5 часов, и они опоздали. Уже при подъезде Хвощёву позвонил Ланин и сообщил о нападении на центр логистики. Так как стрельбы слышно не было, Хвощёв предположил, что атакующим удалось каким-то образом обмануть охрану центра, и оказался прав. «Они прошли через левое крыло», — добавил Ланин. «На посту находились двое служивых, один из которых открыл ворота со стороны леса». «Кто?» — сцепил зубы Хвощёв, знавший всех охранников. «Сержант Плеханов». «У Мараева помощник с такой же фамилией», — заметил Виктор. «Они случайно не братья?» «Потом выясним. Вы где, Валерий Леонидович?» «В бункере, в подвале вместе с Добрыниным». «У вас вроде бы тихо. По монитору видно, что охрану первого периметра ликвидировали с помощью газовой атаки. Айтишники забаррикадировались у себя, но долго не продержатся. Есть предложение вызвать кедр». Ланин имел в виду спецназ ГРУ. «Не надо, пока мы рядом. Обойдитесь без шума. Ждите». Хвощёв связался с машинами кортежа, коротко объяснил задачу, и вся кавалькада свернула с шоссе в лес. На окраине Березовки, где и нашли себе пристанище призраки, все оставили машины и слаженно нырнули в лесные заросли, остановившись перед пластинчато-железным забором, окрашенным в зеленый цвет. «Останьтесь», — сказал Боков, критически оглядев Хвощёва. Майор, одетый по-осеннему в коричневую куртку, под кожу протянул ему руку. «Кинжал». Виктор хмыкнул, потом протянул начальнику службы безопасности нож с эргономической рукояткой и заточенным не хуже скальпеля лезвием. «Обзор». Запустили беспилотник размером с воробья, передавший на экран обзор территории центра. «Рэм, левый фланг!» — Виктор ткнул пальцем в здание. Рослый спецназовец с тремя красными полосками на предплечье молча кивнул. «Саныч, зайдешь справа!» — кивнул мощный боец с непомерно развитыми плечами. «Мир, подъезды и транспорт!» «Понял!» — прошептал еще один боец, на которого возлагалась задача захватить два джипа на улице, доставивших группу атакующих. Номеров у джипов не было, и стало ясно, что команда Мараева представляет собой какое-то военизированное подразделение, принадлежащее большим начальникам. «Юзеф Глушак!» «Есть!» — козырнул худой и малорослый паренек, отвечающий за работу спецаппаратуры. Запустили еще один дрон с генератором шума, отключающим все радиоэлектронные устройства в радиусе полукилометра. «Змеёй в ножи!» Подразделение капитана почти бесшумно взлетело на забор и растворилась между елями и соснами леска, подходившего вплотную к левому крылу здания центра. «За мной!» — выдохнул Виктор на ухо Хвощёву. Майор без возражений последовал за ним, имевшим почти десятилетний опыт боевых операций в России и за рубежом. Перескочили через забор, помогая друг другу, наткнулись на лежащее ничком тело. Труп был одет в камуфляжный костюм военного образца, но это был не ратник и не сотник, какие носили бойцы Виктора. Умер этот бритоголовый головорез от удара ножом в затылок. «ЧВК», — шепнул Виктор, — «их стиль». Выстрелов по-прежнему не было слышно, хотя в доме центра поднялся шум, донеслись тихие крики, стук падающей мебели и треск стекла. Вбежали в вестибюль. В нем уже никого не было, кроме двух распластавшихся на полу тел. Один лежащий был защитником центра, второй верзила бандитом. Он вдруг вытащил из-под себя автомат, новенький АК-14. Однако выстрелить не успел. Ни Виктор, ни Хвощёв не сплоховали, отреагировав на движение бросками ножей. Нож капитана попал боевику в глаз, нож Хвощёва в руку, державшую автомат. С глухим вскриком боевик выронил оружие и перестал двигаться. Где-то внизу, под полом вестибюля, послышался звук выстрела. «Твою глухомань!» — выругался Виктор, стремительно бросаясь к лестнице. Но выстрелов больше не было. И спустившийся в подвал Хвощёв увидел в слабо освещенном помещении с рядами бетонных столбов двух спецназовцев и три неподвижных тела на полу. Еще один спецназовец, раненый, сидел у стены, его осматривал Виктор. Кусок бетонной стены справа от лестницы начал с гулом сдвигаться, открывая проход. В подвал вышли трое – бесстрастный Ланин, мрачный Добрынин и виновато сопевший молодой парень в синем халате. «Кто это?» – глянул на трупы Добрынин. «Чёрный орёл», — расслабился с кривой улыбкой Хвощёв. «Никак не успокоится господин Рубинов. Били мы его шоблу, били, а ему все пофигу». «Он здесь?» «Минуту». Виктор разогнулся, включил рацию. «Мир, что у тебя?» «Три двухсотых, один трёхсотый», — ответил боец, отвечавший за транспорт нападающих. «Рубинова среди них нет?» «Есть», — прилетел ответ через пару секунд. «Труп». Виктор посмотрел на Добрынина. «Рубинов...» «Понял», — проворчал создатель призрака. «Капитан, надо по-быстрому убрать территорию». «Сейчас займемся», — Боков отошел. «Ну а наша задача», — обратился Добрынин к Ланину, «срочно разобраться в связях Мараева, выяснить, кто такие Плехановы и как у нас оказался один из них, пропустивший боевиков». «Разберемся», — пообещал Хвощёв, переставая улыбаться.